Глава третья. Холодные контакты. Почему холодные? Потому что это контакты с клиентом, который совершенно безразличен к вам, безучастен, не заинтересован, холоден. Еще секунду назад он даже не подозревал, что ему будут звонить или стучать в двери, что-то предлагать. Он был занят своими делами, его внимание было сосредоточено на определенных задачах, и он не собирался откладывать свои дела. Будем иметь в виду, что существуют как холодные звонки, так и холодные встречи. Если первый контакт происходит посредством телефона, мы имеем дело с холодным звонком. В случае, когда вид деятельности и сам продукт предполагает холодный контакт без предварительного телефонного звонка, мы говорим о так называемой холодной встрече. Все, что будет обсуждаться в данной главе, применимо как в холодных звонках, так и в холодных встречах. Более того, все, что я предлагаю здесь, легко переводится из сферы деятельности торгового представителя, работающего с деловыми партнерами, в условия работы продавца-консультанта, который имеет дело с потребителями в магазине или в салоне. Я привожу примеры, а ваша задача, как я ее вижу, создавать по аналогии свои примеры, максимально приближенные к боевым. Что же мы делаем, совершая так называемый холодный звонок? Нарушаем равновесие клиента, а клиент хочет вернуться обратно к своему делу. А еще он не желает, чтобы ему что-то навязывали, потому что он сыт этим по горло. И вам необходимо сильно, очень сильно постараться, чтобы привлечь его внимание, чтобы заслужить в его глазах возможность хотя бы быть выслушанным. Но прежде чем дозвониться, вы должны узнать, кому вы звоните. Чем лучше вы подготовитесь к телефонному звонку, тем больше вероятность успеха. Что может входить в подготовительную фразу? Ответьте на следующие вопросы. Чем характеризуется компания, в которую я звоню? Чем она занимается? Чем она отличается от своих конкурентов? Кто принимает решение по поводу того, что я хочу обсуждать? Работает ли она уже с моими конкурентами? Обращался ли кто-то из них к этой компании или я обращаюсь первым? Последнее – благодать Божья. С какими основными препятствиями я встречусь в начале контакта, как я могу с ними справиться и что может быть для этой компании особенно привлекательным? Можно перечислять вопросы и дальше, но задайте как минимум эти 5 вопросов самому себе, а остальные по вкусу, как соль и перец. Общий алгоритм холодного контакта можно отразить несколькими словами – внимание, интерес, желание. Основное – привлечь внимание клиента, иначе он просто не услышит вас, примет ваше предложение за 1000 ненужных, как ему кажется, других. И в каком-то отношении он будет прав, ведь если соглашаться на все, что предлагают сонмы торговых представителей, то никаких денег не хватит. Поэтому клиенту приходится сразу принимать решение, подчас скоропалительно, подчас неправильно, но время дорого. Давайте посмотрим, какие есть методы привлечения внимания. И неважно, по телефону вы общаетесь с клиентом или сразу, хватая быка за рога, отправляетесь на холодную встречу, которую вы очень захотите разогреть до температуры выделения денег из кармана клиента. Итак, вы звоните по телефону и представляетесь. Представляться надо внушительно, чтобы у человека, который вас слышит, и мысли не возникло о необязательности разговора с вами. А как это сделать? Для этого, если вы говорите по телефону, примите деловую позу. Не стоит растекаться по столу всем телом, опираться головой об руку и так далее. Представьте себе, что вы разговариваете с этим человеком глаза в глаза. Он сидит за столом рядом с вами. Настройтесь. Поехали. В телефонном разговоре очень важен голос, так как в данной ситуации голос – это единственное средство воздействия на клиента. Говорите энергично, с энтузиазмом. Вы умеете говорить с энтузиазмом? Нет? Тогда закрывайте эту книгу, потому что вы уже ничего не узнаете. Самое главное в продажах – это ваш энтузиазм, ваша уверенность, распространяющаяся словно аппетитный аромат изысканного блюда. Люди, уверенные в себе, достигают большего, чем неуверенные. Конечно, в области продаж. Если вы полагаете, что человек думает головой, то вы ошибаетесь. Это грандиозное заблуждение человечества. Человек думает всем своим телом, включая голову. Попробуйте расшифровать данный тезис. Вы играете в компьютерную игру, любую стрелялку, квест или еще что-нибудь, где нужно двигаться, виртуально двигаться. Неожиданно возникает напряженная и опасная ситуация. Вам надо пригнуться и уклониться от очередной вражеской пули. Остановитесь, замрите. Что делает в этот момент ваше тело? Да-да-да, оно тоже вслед за вашими мыслями немного наклоняется. А может быть, вы настолько вовлеклись в виртуальный мир, что наклоняетесь вместе с главным героем картины, который уже стал вами. Если вы не играете в компьютерные игры, у меня в шляпе с кроликами есть и другие примеры. Вы наблюдаете за спортивным соревнованием. Очень напряженный матч по футболу, и ваш нападающий подбегает к воротам и вдруг падает, и... Что вы сейчас делаете? Вы пригибаетесь вместе с ним. Вы не болельщик? Окей. Вы видите, как что-то падает, и вы пригибаетесь, как будто это падаете вы, и так далее. Если я распрямлюсь, расправлю плечи, улыбнусь и начну говорить, я буду удачнее. Скажете, американизм? Хорошо. А что, вы хотите, подобно русской интеллигенции, рассуждать на кухнях о судьбах России? Не думаю. Итак, что же надо говорить, когда вы звоните в первый раз? Здравствуйте, оптовая фирма «Братья Карамазовы». Николай Беркутов, соедините меня, пожалуйста, с Петром Алексеевичем. Мы знаем, как подчас сложно разговаривать с секретарем. Есть несколько стратегий преодоления секретаря. Да-да, именно преодоление. Если сейчас эту книгу читает секретарь, то, увы, смиритесь с мыслью, что многие хотят вас преодолеть. Такова ваша доля. Итак, преодоление секретаря. Метод «Меня все ждут». Побольше уверенности. Говорите так, будто вашего звонка уже ждут. Здравствуйте, Остап Бендер. Соедините меня, пожалуйста, с человеком, у которого есть миллион. Метод псевдорекомендации. Вы знаете, что на телефонный звонок ответит секретарь, который считает своей основной задачей сказать «нет» любому человеку, который хочет поговорить с генеральным директором. Тогда вы делаете следующее. Вы узнаете любой телефон, который не будет адресовать вас к секретарю. Этот телефон должен соединить вас не с самым последним человеком в компании. Ему вы излагаете суть дела и спрашиваете, кто компетентен решать данные вопросы. Вас переадресовывают к кому? Два варианта. Первый – генеральному директору. Вы звоните секретарю и говорите «Здравствуйте, мне Иван Тимофеевич рекомендовал связаться с Василием Петровичем». И даже если секретарь спросит о сути звонка, ох, как они любят об этом спрашивать, хлебом не корми, в ее голосе уже не будет того металлического оттенка, который вы так хорошо знаете. Но есть вероятность, что о предмете разговора вас не спросят. Тут многое зависит от веса Ивана Тимофеевича в глазах секретаря и его статуса в глазах генерального директора. Дихотомия «фавор-опала». Метод «Как вас зовут?». В данном случае вам надо действовать в соответствии с ролью милой личности, парня-очаровашки, способного заводить шашни с милыми и немилыми секретарями. Цель данного метода – наладить личный контакт с секретарем. С чего мы начинаем в подобных случаях? С имени. Попробуйте узнать имя секретаря. Скажите, пожалуйста, как мне к вам обращаться? Или позвольте называть вас по имени. Меня зовут Владимир, а вас? Что дальше? Все в вашей власти. Признаюсь честно, этот метод у меня получается хуже всего. Хотя я знаю людей, крайне преуспевших благодаря этому методу. Метод «Дайте мне совет». Начинайте разговор с секретарем с изложения сути дела и просьбы помочь, то есть дать совет. Секретарь. Корпорация Oil Lala. Добрый день. Продавец. Здравствуйте. Украинская телефонная сеть, менеджер по развитию. Меня зовут Виталий. Добрый день. Можно связаться с Игорем Петровичем? Секретарь металлическим голосом. «По какому поводу?» Продавец. «Знаете, как раз я и хочу посоветоваться с вами. Наша компания осуществляет информационную поддержку деятельности коммерческих компаний. Как вы считаете, данный вопрос лучше обсуждать с Игорем Петровичем или с его заместителем по маркетингу?» Секретарь. «Наверное, надо разговаривать с Игорем Петровичем. Сейчас я вас соединю».